Делегация корейской молодежи и учащихся в Японии во главе с Ким Чул Хо 4 июля возложила букеты цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.